потрогать. Ей-же-ей, я наткала много мотков в свое время, сказала она мужу, словно извиняясь за свое поведение. Видно, станок придал ей уверенности, и пасторша, решив, что любимое занятие еще более ободрит ее, спросила, не хочет ли она выткать несколько рядов. «Вы, тетушка, слишком добры», — сказал Карл Артур. «Моя жена вам только все перепутает. О том и речи быть не может, чтобы она согласилась принять ваше предложение». «Да что ты, Карл Артур, пусть себе ткет, коли ей хочется». Минуту спустя молодая пасторша уже сидела за станком, и то, что она сделала, привело в изумление даже Регину Форсиус. Она и оба мужчины окружили станок, пальцы ткачихи так и мелькали, как пальцы фокусника, глаза не успевали следить за их движениями. «Гейна, душа моя, — сказал пастор, — а ты-то думала, что преуспела в искусстве ткать ленты. Теперь ты видишь, как тебе далеко до того, чтобы стать мастерицей». Счастливая улыбка озарила лицо молодой жены. Можно было догадаться, что ей внезапно показалось, будто она перенеслась в свой родной дом. Все вокруг было ей знакомо. У плиты хлопотала матушка. За окном виднелись длинные серые строения. Слышался певучий далекорлийский говор. Она ткала так быстро, что через несколько минут на шпульке не осталось ниток. Обрадовавшаяся была ткачиха, увидев это, вздохнула. Она искала взглядом глаза мужа. Может быть, она опять повела себя неладно. Муж молчал, словно выжидая. Но пасторша Регина Форсиус наклонилась над станком, потрогала тканье, кивнула одобрительно и сделала Карлу Артуру реверанс. «Уж поистине скажу тебе, весьма она меня поразила. Позволь поздравить тебя самым сердечным образом. Умелые руки, умелые, ничего не скажешь. Теперь-то уж я твердо знаю, что ты нашел именно такую жену, какая тебе нужна». Молодой священник слегка поморщился. «Любезная моя тетушка», — начал было он, но пасторша перебила его. «Я знаю, что говорю. И не вздумай давать людям повод для разговоров, что Карл Артур мог бы сделать лучший выбор». Когда гости ушли, пасторша поднялась с дивана и подошла к письменному столу, чтобы спросить Форстиуса, каково же его впечатление об этом визите. Старик отодвинул в сторону кипы серой бумаги и усердно выводил гусиным пером затейливые буквы на большом листке. Пасторша наклонилась над столом и увидела, что он сочиняет прошение его преосвященству, епископу Карлстадтскому. «И что ты это только вздумал, Форсиус?» — воскликнула пасторша. Муж прекратил писать, воткнул перо в маленькую баночку с дробью и повернулся к жене. «Гина, душа моя, — сказал он, — я прошу епископа перевести Карла Артура в другой приход и назначить мне нового помощника. Я обещал Шарлотте быть к нему снисходительным и пытался делать это, покуда было возможно. Но теперь ему надобно уехать. Сама подумай, друг мой. Весь приход толкует о том,